«Ведь он не единственный наследник и даже не прямой», — раздался мужской голос. «Мы это знаем», — ответил скрипучим голосом его собеседник. «Его мамаша приходится всего лишь троюродной сестрой в роду. Двоюродная сестра еще жива, ее сына мы и посадим на его место. С этим парнем никаких хлопот не будет. Он спит и видит себя наследником». «Так оно и есть», — заметил чей-то голос потоньше. «Не забывай, есть еще кое-кто». «Она», — скрипучий голос выделил это слово, — «тоже имеет сына. И хотя она отказалась от права наследования, этот сын — потомок по прямой линии». Джексон никак не мог понять, о ком идет речь. Ведь в чистоте родословной Рандала никто не сомневался. Он унаследовал светлые отцовские глаза и грубоватые черты деда по материнской линии. Но сам тон разговора о легкой замене одного сына на другого и истинном родстве внушал подозрение. Он получил воспитание в вере. К тому же он всадник и не может управлять холдом, с неудовольствием заметил первый голос. А его собственные сыновья еще слишком малы, чтобы принимать их в расчет, даже при наличии опекуна. Нет, этот местный парнишка как раз то, что требуется. Нужно только поддержать его. Значит, остается устроить подходящий несчастный случай, и вокруг холда снова разгорится соперничество? Вот именно, согласился скрипучий голос. Да, ну как? Спросил тонкий. Ведь он летает на сражение с нитями, так? И на рассветных сестер тоже. А это опасно. Нужно дождаться удобного момента и... Дальше можно было не продолжать. Джексон потряс головой. Он не верил собственным ушам. Все внутри у него сжалось в ледяной комок. Он понял, что неизвестные говорят о нем самом, Лесе и Флисане. А местный парнишка никто иной, как Пел. Его мать, Барла, происходила из руатанского рода. «Только учтите, я не собираюсь никуда за ним летать!» — воскликнул второй. Закончив свои дела, они двигались к выходу. «Тебе и не придется!» — с леденящим душу смешком сказал первый. «Мы...» — закрывшаяся дверь заглушила конец фразы. Только сейчас Джексон заметил, что не дышит, и шумно выдохнул. Его трясло. «Это от недостатка кислорода», — сказал он себе, судорожно заглатывая воздух. И Даролан застонал и стал съезжать на пол. Джексон бессознательно ослабил хватку. «Где же Сибел? Почему не торопится? Приди он сейчас!» Джексон успел бы проследить, кто вышел из нужника. «Скорее, Сибел!» «Я сейчас передам Файру Орфиста», — вдруг услышал он тревожный голос Рута. «Что тебя так взволновало? Я же чувствую. Рыбаку плохо?» «Нет, Рут, он просто перебрал. Скажи Кимми, чтобы Сибел поторопился. Хотя наверняка уже слишком поздно», — мрачно добавил он. Ни один из голосов не показался ему знакомым, и ни в одном из них молодой лорд Руата не уловил характерного выговора, по которому можно было бы определить, какому цеху или холду принадлежат неизвестные. Дверь с грохотом распахнулась. «Джексон, что случилось?» «Ты не видел, как отсюда только что вышли трое?» — с беспокойством спросил Джексон. «Что происходит? Кимми сказала, что я должен срочно вернуться. Какие трое? Весь двор забит народом». Сибел дергал дверь, пока Джексон не открыл задвижку. Главный орфист окинул тревожным взглядом впавшего в забытье рыбака, потом удивленно уставился на Джексона. В руках у него был кувшин, под мышкой кружка. «Ладно, все равно уже поздно», — разочарованно сказал Джексон. Он решил не беспокоить Сибела рассказом о подслушанном разговоре. «Может, все это просто пустая болтовня недовольных? От разговора вреда нет», — убеждал он себя. «Хотя невинной эту беседу тоже никак не назовешь». Он обреченно вздохнул. «Что все-таки произошло?» «Чутье орфиста никогда не подводит Сибела», — мрачно размышлял Джексон. «С другой стороны, его учили наблюдать и угадывать недосказанное. Он постарался говорить как можно более бесстрастным тоном. Следовало ожидать, что не все будут довольны победой Рандела. Сибелла кинула его проницательным взглядом. «Вот зато перед нами человек, который исключительно доволен. Подними-ка ему голову. Может быть, аромат кла вернет его к жизни. Сейчас прибудет подкрепление». «Да нет, мне ничуть не в тягость. Джексону не хотелось, чтобы про него думали, будто он загордился и не хочет возиться с подвыпившим стариком». Сибелл с усмешкой поднес к носу и дарла на кружку скла. Рыбак зашевелился. «Ты настоящий друг Джексон, но его ребята уже начали волноваться. Пусть незаметно уберут его подальше от чужих глаз». Дверь снова хлопнула, торопливо вошли несколько мужчин. «Мастер Сибелл!» Сибелл распахнул дверь в кабинку. «Мы здесь!» Быстро произошла смена караула. «Я всегда все успеваю вовремя», — заявил Сибелл. «С этим согласен даже милейший мастер Шагонар. Вот и музыка начинается». Джексон чуть замешкался в дверях. Теперь он прекрасно понимал, почему Сибелл не мог заметить троих людей, выходивших из нужника. Зато недолгое время, пока они занимались идроланом, двор заполнила празднично разодетая публика. Ноги уже были навеселе и вовсю налегали на угощение, которое разносило на подносах расторопная прислуга. «Когда ваша сменоли очередь?» Сибелл лукаво подмигнул. «Как только нас попросит добрейший лорд Рандел». «У вас есть новая песня?» «Уж, конечно, для такого случая». От веселого настроения Сибелла на душе у Джексона полегчало. Не стоит думать о неприятном. Возможно, это всего лишь разговоры, но все же придется смотреть в оба.